Глава 21. На крыльце Круглов закурил, хотя раньше курящим я его не видела. Он смотрел мимо меня, а я разглядывала его и думала, что, пожалуй, тоже ушла бы от этого торговца рыбой. Опьянение прошло, хотя казалось, что это обманчивое впечатление. Наверное, со стороны я выгляжу неадекватно, шатаюсь или что-то такое. Школьный двор был пуст. По тротуару вдоль ограды пробежала стайка детей. «А я хорошо ее помню», — сказал Круглов после долгого молчания. «Мы одно лето даже переписывались. Меня в лагерь отправили». Он глубоко затянулся, выпустил дым через ноздри и стал похож на дракона. «На 3 месяца». «Маман на заводе выбила, думала, там кормить будут лучше, чем дома». Он усмехнулся. «Отправили в лагерь. А я Верке рассказал, типа, туда-сюда еду на 3 месяца. Никого не знаю». Она говорит: «Буду тебе писать. Представляешь, мы раньше не общались даже, а тут она писать обещает. В общем, приехал я в этот лагерь далеко под Хабаром. А там фанерные домики и мужики в камуфляже. Выживание, короче. Ну ничего, мне там даже понравилось, хоть кормили и правда на выживание. Никаких тебе сюси-муси, дискотек и драк за туалетами. Военный порядок». Он докурил, поискал, куда выкинуть, но урны на крыльце не оказалось. Круглов бросил окурок под ноги и притоптал его. И тут же закурил следующую. А она вправду писала, представь. Каждую неделю. А от матери за лето всего 2 пришло. У меня было больше всех писем, короче, целая стопка. В грудь ударила противная ревность. Мне Вера никогда не писала. Впрочем, мы никогда и не разлучались. И что писала? Да что там можно писать в 10 лет? Лабуду какую-то. Ходили с Сашкой на озеро. Ловили рыбу. Смотрели кино в салоне. Цветочки рисовала на полях. И знаешь, мне нравилось, как она рисует, особенно цветы и бабочки. Его глаза налились слезами, но не по Вере, я понимала, а по тому лету в лагере. Мы переезжали с тех пор несколько раз, письма потерялись. А когда увидел тебя, вдруг про них вспомнил. Каждую неделю хожу к ней домой, ну, к тете Оле, то есть. Но никогда не вспоминал об этих письмах. А сейчас почему-то думаю о ней постоянно, вот в голове вертится. Ничего об этом не знала. Он посмотрел мне в глаза, хотел что-то спросить, а я успела прочитать мельком. Грустный мальчик, с письмом в руках за длинным деревянным столом. Один, но не одинокий. Потом картинка изменилась, но я не успела ее рассмотреть. Из дверей школы вывалилась толпа. Люди обступили нас, громко говорили, закуривали. На встрече выпускников объявили перерыв. «А, одноклассники!» Наши с Кругловым соседки появились из двери и полезли обниматься. Я хотела вырваться, сходить за сумкой и уйти домой, но тут меня легко приобняла маленькая седая женщина. «Сашенька!» С пьяну я не сразу узнала нашу классную. «Как ты поживаешь?» Говорят, до сих пор в Питере. «Чем занимаешься?» Я, заикаясь, отвечала по порядку на все вопросы, по привычке прилежной ученицы. Классная, не отрываясь, смотрела мне в глаза, и я провалилась в нее. То ли она была очень эмоциональным человеком, то ли из-за опьянения я воспринимала все неадекватно, но в ее голове кружил настоящий вихрь памяти, обрушиваясь на меня с разных сторон. Нащупав точку опоры, я вытянула из классной все, что она знала о Вере. Светловолосая хохотушка-отличница получает грамоту. Тянет руку на первой парте. Вот она, уже худая и с красными волосами, сидит на полу, прислонившись к батарее. Грусть и недоумение. Я вынырнула из воспоминаний классной, чуть не плача. Она как раз говорила о том, как ей жаль, что с Верой вышло вот так. У ворот стояли Рафа и директриса. Они разговаривали, как хорошие знакомые, связанные общим делом. Рафаэль поймал мой взгляд и раздраженно отвернулся. Сказал что-то Оксане Игоревне, дернул подбородком в мою сторону. Та повернулась и пристально на меня посмотрела. «Просим всех обратно. Начинаем второе отделение». На крыльцо вышла ведущая и кокетливо, любуясь собой, повела плечом, приглашая нас внутрь. Мужчины мгновенно побросали сигареты и двинулись за ней. Классная взяла меня под локоть и повела следом, говоря без остановки. Вздохнув, я поняла, что никуда не уйду. Досижу до конца. В зале несколько пар уже танцевало под школьный вальс, одноклассники стояли группками и вспоминали былое. Красавицы, что любопытно, остались красавицами, умники стали руководителями отделов. И только со мной, Верой и Рафой, что-то пошло не по обычному сценарию. Сюжетные линии тянутся, связывают крепко, не оторваться. не отлепиться друг от друга. Люди снова превратились в расплывчатые пятна, ходили, кружились, музыка играла, высокие звуки поднимались к потолку, таяли там, растворялись в воздухе. Кружащиеся пятна меняли форму и цвет, когда партнеры менялись местами. «А теперь поздравления от выпускников», — провозгласила ведущая, и танцующих словно водой смыло на их места. В голове и глазах опять прояснилось, но я поняла, что это опять ненадолго, просто временная передышка. Ведущая посмотрела на меня. Я поняла, что стою и пялюсь на нее у всех на глазах. Добрела до своего места, скинула туфли и села, громыхнув стулом. Ведущий прочитал очередные вирши, и на пятачок вышли мужчина и женщина, похожие как брат и сестра. Прочитав стихи по бумажке, они подарили школе моющий пылесос. Оксана Игоревна вышла поблагодарить их, она улыбалась. Улыбались выпускники, улыбался пылесос на коробке. Откуда-то появился огромный букет цветов, размером и формой напоминавший траурный венок. Я хрюкнула, но в громе аплодисментов меня не услышали. Директриса неловко хлопала, придерживая локтями букет. Она осталась на пятачке, и ведущая вызвала год выпуска 1996. На этот раз вышли женщины, похожие на учительниц русского языка и литературы, важные и смешные. Они тоже читали стихи по бумажке, а потом двое ассистентов в черных костюмах вынесли откуда-то сбоку, словно вытащили из волшебной шляпы, огромную коробку с плазменным телевизором. «Надо было больше скидываться», — с досадой прошипела одна из соседок. Директриса охала и ахала, но ей было неудобно. Парад подарков продолжался. Читали стихи, пели песни, выносили гигантские букеты. На подоконнике их уже была гора, поэтому складывали под окном у батареи. Дарили МФУ с цветной печатью, кофемашину, еще один огромный телевизор. Я засмеялась в голос, на меня осуждающе оглянулись. От нашего класса вышли птички-щебетуньи. Несмотря на скромность подарка по сравнению с остальными классами, они не ударили в грязь лицом, читали без бумажки, потом устроили настоящее музыкальное представление. Соседки шептались, что они поют по вечерам в ресторане, лобают в кабаке. Парад подарков закончился. Снова подняли бокалы, прослушали длинный тост ведущего, выпили. У ведущих началась пересменка, внесли второе горячее. «Шашлычки из индейки с картофельным гратеном», — провозгласила Олеся. «Давай сюда свои шашлычки», — ответила я. Она мельком посмотрела мне в глаза, и я, не успев закрыться, прочитала. «Бедная комнатка, обои ободраны, книги с формулами». Я вынырнула, склонилась над столом, сердце колотилось. «Надо сваливать быстрее, зря напилась». Стараясь не смотреть никому в глаза, я тупо сидела на месте, соображая, как лучше уйти. Объявили конкурсы. Зрители с энтузиазмом захлопали. Ведущие объяснили правила. Им нужно два человека. Они будут задавать вопросы, а участники поднимать руку и отвечать. За каждый правильный ответ шоколадная монетка. Кто больше всех соберет монеток, тому и главный приз. «Кто готов?» «Я!» — крикнул, подпрыгнув на стуле Стебельцов, и пошел к ведущим. «И я тоже!» Я, позабыв о туфлях, кинулась туда же. Мы встали рядом. Паша меня не узнал. «Вопрос первый», — сказал в микрофон ведущий. «Где скучали от тоски?» «Отвечаем?» «У доски!» — крикнула я и закатилась от смеха. Опять стало легко. Мне дали шоколадную монетку в золотой фольге. «Вот кому ушла первая монетка. Продолжаем. А какой ты ученик, скажет всем дружок...» «Дневник, дневник!» Мне почему-то захотелось выиграть. Ведущие курлыкали и шутили. Под конец стали считать монетки. У меня оказалось 7, у Паши 5. «Как вас зовут?» — спросили меня. «Александра», — ответила я. «Вам вручается медаль самого умного выпускника». Второй ведущий показал всем круг из желтого картона размером с тарелку с красной надписью «Самый умный». «Не добралось до вас гендерное равенство», — подумала я. Под громкий хохот медаль надели мне на шею. «Ну и для второго участника тоже есть награда», — провозгласил ведущий, достав из-за спины вторую такую же медаль с надписью «Не самый умный», надел ее на шею Стебельцову. «А теперь фото на память». Мы показали большие пальцы и улыбнулись в камеру фотографу. Когда он отщелкался, я легко тронула Пашу за руку и сказала: «Посмотри на меня». «Что?» — переспросил он, заглядывая мне в глаза. Секунды было достаточно. Все его воспоминания прокручивались в голове разом. Я нашла Веру и покраснела. Последний раз, когда Паша ее видел, они были в квартире, видимо, у него. «Ничего», — ответила я Паше и пошла к своему месту. «А теперь давайте потанцуем», — сказал ведущий. Пока у диджея была заминка, мы с Кругловым выпили еще раз. «Че это ты там со Стебельцовым сделала?» — спросил он. «Разглядел, надо же». Прочитала его. «А? Узнала, не он ли убил Веру? Я же экстрасенс». Он рассмеялся. «Серьезно?» «Ага, от бабки по отцу способности. Настоящая ведьма была. Знаешь, как зубы заговаривала?» Круглов засмеялся. Соседки слушали нас и тоже смеялись. «И чё, он?» «Нет, не он». В зале выключили верхний свет. Из стоящего на подоконнике шара светильника по полу и стенам поплыли разноцветные пятна. Заиграла музыка 90-х. Выпускники отодвигали стулья, выходили на танцпол, раскрасневшиеся, довольные, танцевали, размахивая руками. Кто-то выходил на улицу покурить и освежиться, парочки шушукались по углам или выходили, взявшись за руки, то ли женаты, то ли вспомнили былое. Я никак не могла заставить себя взять сумку и уйти. Круглов куда-то подевался, а попросить о помощи кого-то другого я не решалась. Встала, повесила сумочку на плечо, попрощалась с одноклассницами, они улыбались и кивали, и пошла к выходу. Но из танцующей толпы на меня вдруг выскочил мужчина в костюме. Галстук ослаблен, лицо потное, из ворота рубашки торчат курчавые седые волосы. Учился несколькими классами старше. Он ловко увлек меня в круг танцующих, выделывая смешные движения руками и дрыгая ногами. Дважды прокрутил меня вокруг себя. Потом я вырвала руку, и он тут же забыл обо мне. Тем более перед ним возникла одна из птичек-щебетуний. Она танцевала со знанием дела, красиво, и он восхищенно воскликнул: «Ух ты какая!» и запрыгал совсем уж не в попад, высоко задирая колени. Вокруг него и щебетуньи образовался круг, им хлопали и смеялись. Он одним движением сбросил пиджак, раскрутил над головой и закинул за колонку. Опа! Щебетунья сделала несколько танцевальных па из ча-ча-ча. Они очень шли к ее стройности, струящемуся аквамариновому платью и белым волосам. Мужчина сорвал с шеи галстук, и он последовал за пиджаком. Блондинка сама взяла его за руку и покрутилась вокруг него, потом снова сделала несколько па из другого латиноамериканского танца, чем окончательно свела партнера с ума. Он запрыгал, торопливо расстегивая рубашку. Пуговицы разлетались и терялись на полу под ногами. «Забирай меня скорей, увози за 100 морей!» надрывались колонки. Парень щебетуньи расстегнул рубашку до конца, вытянул из брюк, сорвал, потеряв пуговицы еще и с рукавов, потом скомкал и выбросил через голову. Густая поросль на груди заканчивалась на безвольно выпирающем животе. Руки, загоревшие по границе рукавов футболки, от шеи коричневый треугольник загара. Уже полуголый он присел на корточки и стал расстегивать туфли, намереваясь, видимо, идти до конца. Но тут толпа расступилась, пропуская крепких парней-охранников. Они ласково подхватили мужика под руки и повели к выходу. Следом шел ведущий с его одеждой. Круг сомкнулся, словно ничего не произошло. Я оказалась в середине и пыталась выйти, но вдруг посмотрела в глаза человека прямо передо мной. И оказалась в черной, оглушительно тихой пустоте, откуда на меня накатывали тошнотворные волны страха. В пустоте я разглядела гигантскую капельницу. От нее взгляд проехался по трубке, которая иголкой втыкалась в вену на руке невидимого гиганта. Я отшатнулась, задыхаясь от страха и боли, запнулась о кого-то сзади. Мне не дали упасть, придержали за спину. Другой мужчина схватил меня за руку и рывком поставил на ноги. Я едва не стукнулась носом моего носа и, конечно, посмотрела в глаза. Здесь не было страха и боли, зато было много света и колотящееся от удовольствия сердце. Сверху скакала молоденькая девушка с глупым лицом. Я развернулась, встретилась глазами еще с кем-то, не успела понять с кем, и опять провалилась в черноту, где словно по болоту бродили безликие тени. Увидев меня, они заворочились в вязкой жиже и начали вытаскивать из нее ноги. Они тянули ко мне руки и громко орали хором: «Ты уже танцевать устала! Это песня 100 раз играла!» Я закрыла глаза, чтобы это прекратилось. Запнулась и упала. Люди расступились, и я поползла вперед, чтобы не сталкиваться больше ни с кем. Но вдруг мне навстречу, точно так же, на четвереньках, выползла Вера. «Уходи отсюда!» Я в ужасе попятилась, все еще ползком, подальше от нее. «Уйди, хватит за мной таскаться!» Я в ужасе попятилась, все еще ползком, подальше от нее. «Уйди, хватит за мной таскаться!» Люди вокруг охнули, перестали танцевать, и Вера исчезла. Музыка по-прежнему долбила в уши, но никто не двигался. Я посмотрела вверх, все глядели не на меня, а в сторону входа. Музыка резко вырубилась, остались только разноцветные пятна, плавающие по потолку. Я встала дрожащими руками, подобрала сумочку, протиснулась мимо неподвижных людей. А когда выбралась из круга, тоже замерла. В дверях столовой стояла мать Веры. Тетя Оля, улыбаясь, разглядывала пьяную толпу. На ней был тот же пиджак, в котором она ездила на опознание. Волосы уложены, лицо накрашено, тщательно готовилась. «Что же вы не танцуете? Танцуйте!» — сказала она. Никто не шелохнулся. Тетя Оля медленно пошла вперед, и толпа отшатнулась от нее, как от заразной. Я тоже отступила назад. Верина мать прошла в середину зала, в самое сердце буквы «П», включили верхний свет. Она разглядывала тех, кто сидел за столами. Они замерли под ее блуждающим взглядом, потом подошла к нам. Тетя Оля смотрела каждому в лицо, одному за другим. Я вдруг поняла, что она делает, и от страха приросла к полу, онемела. Ольга Николаевна искала Веру. Стареющая сумасшедшая женщина как-то узнала о празднике и пришла за своей дочерью. Я молча заплакала, все еще не в силах сдвинуться с места. Тем временем общее оцепенение прошло, все зашевелились, задвигались, стали уходить с пятачка для танцев. Тетя Оля подошла ко мне. «Сашуля, ты не видела Веру?» «Видела», — ответила я чистую правду. Она отпрянула, попятилась, прикрывая рот, потом снова приблизилась и схватила меня за обе руки. «Неправда!» На ее лице появились проблески нормальности и горя. «Что тут такое?» — раздался громкий голос. Мы обе обернулись. «Директриса». Безумие снова овладело тетей Олей. «Оксана Игоревна, Верочку, Веру ищу». Она, прижав руки к груди, снова оглядела зал. «Мне сказали, сегодня встреча выпускников. Я подумала, может, Верочка тоже придет». Ольга Николаевна тихо заплакала, стоя перед директрисой. Оксана Игоревна поджала тонкие губы и неуверенно подняла руки, чтобы взять тетю Олю за плечи, но опустила их. «Идемте. Я попрошу довести вас до дома». Она взяла мать Веры за локоть и тихонько потянула к выходу. Тетя Оля сделала шаг другой, но потом вырвала локоть из цепких пальцев директрисы. «Ну что еще?» — раздраженно рявкнула та, но осеклась, наткнувшись на удивленные взгляды тех, кто был в зале. Оксана Игоревна мгновенно подавила гнев и собралась снова взять незваную гостью за локоть, но тетя Оля вдруг сорвалась с места, заметалась от одного человека к другому. «Вы ее видели? Видели? Верочку видели?» Я за ней пришла, думала, она здесь, а ее нет. Где же она? Запрокинув голову, тетя Оля хватала людей за руки, бормоча одно и то же. От нее уворачивались, отталкивались с возмущенными возгласами. Она замерла посреди разоренной столовой. Разбросанная мишура, отодвинутые стулья, салфетки на полу, грязные тарелки — ободранные букеты шаров. Выпускники пьяные, галстуки расслаблены, пиджаки сняты, макияж потерся и потек, локоны развелись, прически распались. Тетя Оля растерянно разглядывала гостей, и я скорее чувствовала, чем понимала. Безумие то овладевает ею, то отпускает, и здоровой частью себя она не понимает, как здесь очутилась. В гробовом молчании в столовую вошли охранники, которые уводили несостоявшегося стриптизера. «Вы ее убили! Вы ее убили! Вы ее убили!» — зашептала тетя Оля. Охранники взяли безумную женщину под руки, она покорно пошла с ними. «Вы ее убили!» — говорила она в лицо каждому. «Вы! Вы! Вы!» Проходя мимо директрисы, мать Веры изловчилась и схватила ее за полу пиджака. «И вы тоже!» Оксана Игоревна вырвалась и крикнула, не скрывая ярости. «Перестаньте уже ходить сюда!» Охранники и Ольга Николаевна исчезли за дверью. Оксана Игоревна повернулась к залу. Лицо ее все еще было искажено. «Включите музыку!» Она развернулась и, стуча каблуками, вышла из зала. Диджей врубил музыку, и она долбанула по ушам с того места, на котором остановилась. «И целуй меня везде, я ведь взрослая уже!» Выпускники переглядывались, растерянно улыбались. Некоторые группки уже чокались полными рюмками. Свет снова погас. Поплыли разноцветные блики. Я выбралась из столовки, пронеслась по коридору мимо директрисы. Она стояла у окна и говорила по телефону. На крыльце двое охранников решали, что делать с сумасшедшей теткой, а Верина мать покойно ждала. Ни один не хотел уходить в разгар праздника. «Оставьте ее в покое, я доведу», — сказала им я. Тетя Оля порылась в кармане и достала скомканный носовой платочек. Она теребила его, но слезы не вытирала. Они капали на неровные бетонные ступени черными пятнами. Казалось, Ольга Николаевна плачет черными слезами. На крыльцо выскочил Круглов. Мы взяли мать Веры под руки и повели домой.